Глава 20. 16 и 17 июля 1942 года около 13 тысяч парижских евреев, включая 4 тысячи детей, были арестованы в своих домах и собраны на велодроме Вель-Див. Всех их предполагалось поместить в лагеря Дранси, Петивье и Бон-Ла-Роланд, а затем отправить на восток. 18 июля, после трех недель административного заключения, Мари-Луиза де Шасло-Луба вышла из ворот лагеря Турель, направляясь в свой дом в Париже. Освобождена по приказу начальника тайной полиции при военной комендатуре Франции, говорится в следственной записке службы общей информации префектуры полиции, датированной июнем 1945 года. Наряду с немецким посольством в Париже и гестапо военная комендатура была одной из основных оккупационных структур. Кто отдал приказ об освобождении Марии Луизы? Невозможно не заметить в этом деле тень маршала Петена. Именно от него исходила эта инициатива. 12 июня 1942 года, через 13 дней после публикации 8-го немецкого указа об обязательном ношении евреями «желтой звезды», маршал Петен направил письмо Фернану де Бринону, представителю французского правительства на оккупированных территориях, в котором изложил собственную интерпретацию антиеврейских мер. Виши, 12 июня 1942 года. Уважаемый господин посол, мое внимание неоднократно привлекалось к плачевной ситуации, которая возникнет в некоторых французских семьях, если недавний указ оккупационных властей, предусматривающий ношение специального значка для евреев, будет применяться без возможности обеспечить естественную и необходимую избирательность. Я убежден, что и сами немецкие верховные власти прекрасно понимают, что без определенных исключений не обойтись. Более того, в тексте 8-го указа такие исключения предусмотрены. Это представляется мне необходимым, чтобы справедливые меры, принятые против евреев, были поняты и приняты французами. В связи с вышеизложенным прошу вас настоять на том, чтобы главнокомандующий оккупационными войсками во Франции поддержал позицию, которую вы изложите ему от моего имени. Таким образом, генеральный комиссар по еврейским вопросам получит возможность в индивидуальном порядке принять исключительные меры для урегулирования некоторых особо тяжелых ситуаций, которые могут быть доведены до нашего сведения. С искренним уважением, Филипп Петен. Лишний раз демонстрируя свой антисемитизм и активную поддержку проводимой немцами политики, Петен называет меры, принятые против евреев, справедливыми. В том же письме маршал беспокоится о плачевной ситуации, которые эти меры могут привести в некоторых французских семьях. Он просит принять особые меры в отношении тех, кого хочет защитить. Эти просьбы об исключениях были связаны только с недавним декретом, предусматривающим ношение специального значка, и не касались остальных мер, принятых против евреев с сентября 1940 года. Особо мое внимание привлекла одна фраза, проливающая свет на смысл, который маршал вкладывал в эти просьбы об исключениях. Петен призывал к естественной и необходимой избирательности. То есть при реализации мер, касающихся ношения звезды, он считал важным проводить различия между теми, кому эти положения должны были применяться безоговорочно, и теми немногими, кто мог бы рассчитывать на особое отношение. По-видимому, в основе его мышления лежал вопрос социальной принадлежности. Эта естественная избирательность, судя по всему, должна была позволить выделять определенных людей в соответствии с их социальным статусом. Таким образом, просьба о послаблениях была проявлением сословного протекционизма. Однако ошибочно полагать, что именно социальные мотивы были при этом главными, ведь от этих мер пострадали и многие евреи из высшего общества, как, например, брат Сюзанны Морис, лишенный гражданства. Дело было в личных отношениях, в частности, в той дружбе, которую чита Петен поддерживала в течение почти 20 лет с маркизом и маркизой де Шасло-Луба. немецкие службы разработали процедуру подачи соответствующих ходатайств, количество которых должно было быть крайне ограниченным. Список запросов за подписью главы правительства Лаваля следовало классифицировать по степени срочности, указав точные данные о бенефициарах и подробные обоснования. Бринон лично должен был доставить этот список из Виши и передать его руководителям СС и полиции. 3 июля 1942 года ходатайства были направлены послу. Письмо, составленное личным секретарем маршала доктором Бернаром Менетрелем, содержало всего две конкретные просьбы об исключениях, приведенных в порядке приоритета. В этих запросах, ранее сформулированных устно, фигурировали следующие лица. Первое. Мадам де Шасло-Лоба, урожденная Мария Луиза Фанни Клементина Тереза Штерн, родилась в Париже 4 февраля 1879 года. 21 июля 1900 года в мэрии 8 округа был зарегистрирован брак мадемуазель Штерн и маркиза Луи де Шасло-Лоба, арийца, инженера-строителя. 21 августа 1900 года маркиза де Шасло-Лоба обратилась в католичество. Имеет 3 детей, все состоят в браке. Принцесса Ахилл Мюрат, граф Франсуа де Шасло-Лоба и баронесса Фернанде Серу. Второе. Мадам де Ланглад, урожденная Люси Эрнеста Штерн, 20 октября 1882 года, сестра маркизы де Шасло-Лоба. Люси Штерн вышла замуж за Пьера Жиро де Ланглада, арийца, 11 апреля 1904 года. Обратилась в католичество 17 июня 1911 года. От этого брака родился сын Луи де Ланглад, фермер. В своем письме Менетрель осторожно добавил: «Думаю, к этим запросам можно было бы присоединить ходатайство мадам Бийот». Катрин Натан, годы жизни 1883-1965, была вдовой генерала Гастона Бийота, военного губернатора Парижа, погибшего в автомобильной катастрофе на фронте в мае 1940 года. Графиня Сюзанна де Рамон не упоминается в первом письме Менетреля. Однако можно предположить, что она получила освобождение от необходимости соблюдать требования 8-го указа в течение лета. Оберштурмфюрер СС Гейнс Редке из гестапо в секретной записке от 25 августа 1942 года перечислил 26 случаев такого освобождения. 3 запроса маршала были приведены без указания конкретных имен. Можно предположить, что речь шла о Марии Луизе, Люси и Сюзанне Штерн, так как ходатайство вдовы генерала Бийота было в конечном итоге отклонено. Были там и другие запросы, которые исходили не от маршала. Один из них касался маркизы Фернанде Бринон, урожденной Жанны Луизы Рошель Франк, супруги посла Виши при оккупационных властях. Список также насчитывал 8 исключений по экономическим причинам чрезвычайной важности. Еще 7 исключений были сделаны в результате запросов службы контрразведки. 6 исключений касались евреев, работающих в антиеврейской полиции. Наконец, один запрос поступил от СД, службы разведки и охраны правопорядка СС.